Глава 12. После происшествия на прошлом месте работы Милли пришлось спешно увольняться. Фокина с цепи сорвалась, принялась выпивать, уже не стесняясь, прямо в кабинете, приглашать Милу за компанию, а когда та отказалась, возмутилась. «Сама чистая, да? Безгрешная? А то я не знаю!» «Пошло-поехало!» Дошло до того, что Фокина во всеуслышание начала обвинять Самохину и в том, что не убили бы мальчика, если бы он на ее телеса не отвлекался. Договорилась до того, что чуть не Мила сама навела, а стреляла только для того, чтобы на нее не подумали. А что? Раз о чем-то они там с налетчиком перешептывались, значит, Милка — это и есть наводчик. А эти менты-сволочи деньги наверняка себе закрысили. Много всякой ерунды прозвучало. И ладно бы Фокина держала свои выдумки при себе, но ведь, понюхав спиртяги, принималась болтать об этом налево-направо, доводя Милу до слез. Ведь многие верили. С утра, протрезвев, Зинаида Ивановна извинялась и плакала, но ближе к вечеру, когда отпускала похмелье, снова булькала у себя в кабинете, и снова все по новой начиналось. Стало невыносимо. Вот Мила и сбежала. Помаявшись, она обратилась к дяде Коле Сорокину, который как-то раз хорошо помог и мозги ей на место вправил. «На фабрику обратно не пойдешь?» — уточнил он на всякий случай. Она лишь головой помотала. «Нет, стыдно. Не знаешь, как в глаза ребятам и девчатам смотреть». Тогда Сорокин и попросил за нее тетю Таню Ткач, начальницу районной почты. Та так сильно пополнела, что ноги не носили, и поэтому с огромной радостью встретила помощницу, даже несмотря на гадкую, лживую характеристику, которую напоследок накатала Фокина. «Пьешь, значит? Погуливаешь?» — строго спросила товарищ ткач, ознакомившись с этой подлой кляузой. Мила крикнула: «Кто? Я? Да сама она!» И, не выдержав, разревелась во весь свой густой голос. Товарищ ткач, отдуваясь, вылезла из-за стола, достала платок размером с добрую скатерку. «Да не реви ты! У-у-у! Что я, Фокину не знаю! Знаменитая фляга без дна, потому ее с почтам-то поперли в глушь! А ну, цыц, я сказала!» Мила тотчас смолкла, шмыгнув носом. «Ну, так значит. На работе чтобы ни-ни. Хоть ты у меня так бегать будешь, что ни на какие излишества не будет времени». То ли пригрозила, то ли пошутила ткач. «Меня ноги уже не носят». В общем, новая начальница оказалась добрее некуда. Никогда не ругалась. На самые глупые вопросы отвечала терпеливо. Никто по рукам не бил. Дел было столько, что некогда было не то что мифическое спиртное, но и чаи гонять. Кроме обычных обязанностей — разносить письма, газеты, посылки, ткач переложила на Милу еще и агитацию. И все-таки пришлось переступить порог фабрики, иначе план по подписке не сделать, но никто старого не помянул. Даже злой Рубцов дружелюбно пихнул в пышный бок и похвалил. «Во, совсем другое дело! Почти на человека стало похоже!» А Тоська Латышева, которая в былое время мечтала ей глаза выцарапать, еще и помогать принялась с агитацией на подписку. И вот, когда все наладилось, пришла новая беда. Из горуправления пришел запрос на характеристику на Самохину в связи с каким-то внутренним расследованием. Самого текста ткач не дала прочитать, но по выражению лица было ясно, что дело серьезное. У Милы вся жизнь перед глазами прошла. Все свои грехи и промашки она припомнила, пока начальство читало текст запроса. Но товарищ ткач решительно заявила. «Чушь! Пойдешь налетчик-испытатель!» Мила испугалась. «Кто? Я? А кто же еще? Вы же всегда сами!» «А теперь не могу!» Товарищ ткач выставила из-под стола свои маленькие, но ужасно опухшие ступни. «Грязюка после дождя! Я в сапоги не влезу, а в опорках идти дураков нет!» Она выставила пару дежурных сапожищ. «Натягивай и вперед!» пересчитали деньги, переложили в сумку, и товарищ ткач вынул из сейфа дежурный же наган. «Это-то зачем?» — промямлила Мила. «Положено. Ты же у нас известный стрелок. Получи и распишись». «Куда ж девать его?» — спросила Самохина, на что товарищ ткач откровенно поведала, что ей на это плевать. Хоть в панталоны суй. В итоге Мила запихала наган в сапог, как раньше всегда на хуторе оружие носила. «Да, и еще!» — ткач протянула конверт с красивыми марками, с надписями на немецком. «Доставь заказное письмо Тихоновой». «От кого такое красивое?» — поинтересовалась Мила. «От мужа». «А как же так? Он вон где, а ему денежки переводят». Начальница похвалила за бдительность и успокоила. «У нее доверенность на получение. Не переживай, иди». И вот почтальон Самохина держала путь в поселок Летчик-испытатель. В поселок она вступила не без душевного волнения. Все эти дома, красивые, за высокими заборами, в которые заезжали сияющие машины, всколыхнули в Миле старые мещанские мечты. Ну, о том, что появится принц-москвич на вороной победе, разглядит в ней ненакрашенный свой идеал, немедленно женится и позволит развести кур. Тьфу, пакость какая! Сколько времени живешь честно, а срамные мысли, ну, никуда они поганые не деваются. Только прислушайся к ним, и непременно собьешься, вот как сейчас. Где этот дом 3, угол Пилотной и Нестеровской? Ни указателей, ни номеров домов. Где обитает товарищ Тихонов, которому причитается... Ох, ничего себе! 180 рублей плюс еще 300, и все от издательств. Интересно, что за человек этот, инженер Тихонов? Может, жена у него никуда не годится, а из Милы бы прекрасная инженерша получилась? Ну вот опять. Пока Мила соображала, что делать, навстречу вышел человек, который, видимо, торопился на станцию и прямо на ходу читал газету. Мила остановила его. «Гражданин! Извините, гражданин!» Он обернулся с раздражением, спросил. «Что вам?» И девушка ужасно смутилась. Красивый какой блондин, хотя и не первой молодости, но прям картина. Вроде хмурый, а в глазах синих-присиних искрит так, что не оторваться. Мила, взяв себя в руки, официально представилась. «Почтальон!» Он поднял бровь, необычно темную, ломанную, холодно сказал. «Вы что-то путаете, девушка. Я прекрасно знаю товарища ткач, и вам, простите, до нее расти и расти». Мила торопливо предъявила удостоверение. «Самохина Мила, значит». Он совершенно откровенно смерил ее взглядом с головы до ног, должно быть, остался доволен, потому что, наконец, улыбнулся. Да еще как! Вроде бы и не улыбается вовсе, а уголки губ чуть дрогнули. И все, сердце ёкает. Если бы такой гражданин на улице спросил, который час, она сгорела бы со стыда. Хотя ощущение такое, как будто они 100 лет знакомы. Он объяснял дорогу, а у Милы какая-то вата в ушах возникла, и голова кружилась, и летали вокруг нее ромашки. «Запомнили?» — со смеющимися глазами спросил он. «Нет». «Ох, ну что с вами делать?» — он глянул на часы, вздохнул. «Пойдемте, провожу». Они прошли мимо 2 или 3 дворов, свернули куда-то внутрь поселка. Гражданин шутливо приговаривал. «Что ж вы по лужам-то шлепаете?» И самым деликатным образом поддерживал под локоток. Ужасно хотелось, чтобы этот Тихоновский дом располагался подальше. Но счастья вечным не бывает. Подошли к калитке, гражданин по-хозяйски отворил. «Пойдемте, представлю вас, а то, глядишь, такую незнакомую и видную девушку на порог не пустят». Прошли по неухоженному, но какому-то очень веселому двору, на котором не было и следа грядок. Зато висел меж 2 яблонь гамак, и стояли плетеные кресла. Гражданин открыл дверь в дом. Мила заколебалась, забормотала. «Слежу сапогами». Но провожатый беспечно отмахнулся. «Тут на такие мелочи никто не смотрит. Заходите, заходите». В прихожей было тихо, густо пахло сухим деревом, одеколоном, духами. Мебели было немного, чьи-то рога висели на стене, с вешалки свисали платки и какие-то тряпки. «Порядочная неряха, жена у Тихонова», — решила Мила, но тотчас огорчилась. «Вот туфельки под зеркалом, лаковые, размер с рюмочку, как интеллигентные люди любят, а у Милы 40-й номер бареток». Несмотря на беспорядок, внутри было как-то очень уютно, а еще упоительно пахло свежим чаем и какими-то травами. Вот они, сушеные, вениками висят у побеленной печки. Сразу видно, что она тут скорее для красоты, нежели для тепла. Уж очень чистенькая, не пятнышко сажи. «Так, а где это она?» — подумал вслух провожатый и крикнул куда-то вверх. «Мария Антоновна! Мурочка! Вы где там все?» Он пояснил Миле. «Только-только тут была. Да вы садитесь, вот, к столу». Стол тоже был ничего себе, массивный, бурый, как медведь, и весь завален открытыми книгами, мелко исписанными листками. Прежде чем Мила сообразила, что теперь делать, товарищ, который явно чувствовал себя тут как дома, сгреб в сторону все это добро и выставил вместо этого фарфоровую чашечку. Она до краев была наполнена чудесным янтарным чаем, а внутри расцветал какой-то невиданный цветок, красный с золотом. Когда чай колебался, цветочек колебался вместе с ним. «Освежитесь пока». «Что вы, я не...» «Ничего не знаю. Хозяйка мне голову оторвет за негостеприимство. Петя, я сейчас ее найду». И, развернувшись, он пошел вверх по винтовой лестнице. Теперь можно было осматриваться сколько душе угодно. Мила отхлебнула чаю, который на вкус был еще волшебнее, чем на вид. Разве что привкус был какой-то терпкий. Любовалась. Как приятно было на мгновение ощутить себя тут хозяйкой. От этого даже голова немного шла кругом. Печь-голландка оказалась не просто чистенькой, но еще с украшениями, какими-то плиточками по краю, рядом на специальной кованой стойке кочерга, совок. Под потолком удивительная люстра, бронзовая, аж о 6 рожках. По стене шикарный кожаный диван с расшитой золотом подушкой. На самих стенах никаких обоев, все шовчики заделаны намертво и ужасно ровно. Развешаны какие-то тарелочки, фото в рамочках, пропеллер. И часы с тяжеленькими гирями тикают так тихо-тихо, точно тут какое-то особое время. Не торопит, не подгоняет, а идет размеренно, как бы говорит «некуда спешить, меня на этом свете хватает». Мила вдруг очнулась. Она лежала на кожаном диване, в голове гудела, во рту было горько. А ее провожатый, стоя у стола, бросил через плечо. «Очнулись?» «Да?» «Милочка, проверьте сердце. Такие приступы сонливости могут свидетельствовать». Он что-то говорил и говорил, уверенно, дружелюбно, заботливо. Спазм отпускал горло. Но тут, сквозь пелену, она увидела такое, от чего поджилки затряслись. Ее почтальонская сумка стояла на столе, а рядом стоял большой черный портфель, в который хозяин что-то перекладывал. «Что вы делаете?» — сипло спросила Самохина, приподнимаясь. Он ответил, по-прежнему не оборачиваясь. «Как что? Жду, пока вы очнетесь. Черт, у меня защита через час, а вы не вовремя задумали мертвый час». Пока он говорил, Мила дернула из голенища наган, но он, подлец, поддался с громким чавканьем. И все-таки, прежде чем тип повернулся, Самохина скомандовала. «Не двигайтесь, руки вверх и 3 шага от стола». «Что это вдруг?» — спросил он с любопытством, но руки поднял и 3 требуемых шага сделал. Мила резко поднялась с дивана, но тотчас перед глазами все поплыло, она пошатнулась. Человек, видимо, перетрухнув, шарахнулся в сторону. Рук, впрочем, не опустил и потребовал. «Немедленно прекратите шутки! Пьяные вы, что ли? Что вы завелись? Вот ваша сумка, нетронутая, можете пересчитать!» И чуть посторонился, давая дорогу. Она подошла к столу, потянулась к сумке. В этот момент человек резко перехватил ее руку, отведя оружие в сторону. Мила нажала на спусковой крючок. Курок щелкнул. Осечка. Человек, навалившись, опрокинул ее на стол, прижимая руку с оружием к столешнице, не давая выпустить наган. Щелкнул взводимый курок. «Поменьше шума, моя пышная Шери!» Его пальцы намертво впились в запястье. Преодолевая сопротивление, он вдавил дуло нагана, который она же и держала, в ее подбородок. Очень медленно, точно растягивая удовольствие от созерцания огромных глаз, переполненных слезами, побелевших, как снег, губ, и, чуть не касаясь их своими губами, он пропел тихо-тихо. «Мадам, уже падают листья!» Выстрел получился почти как хлопок. Князь размял пальцы, успокоил в них дрожь. «Сильна девка!» Как это Наталья сказала, «мясомолочная лавка», в точности. Жаль было такое добро пускать в расход, но тут соляви. «Ну-с, приступим». Он натянул перчатки. Пломба. Круглая, красная, с гербом и надписью. Номер почты, Москва и прочее крепилось к металлической ленте, проходящей через замок. Андрей затеплил свечу и, напевая по ассоциации «со святыми упокой», начал разогревать сургуч. Перочинным ножичком отделил пломбу. «Снова удача. Получится даже сохранить оригинал. Значит, фальшивая печать не понадобится. Зря Наталью гонял». Вскрыв сумку, он выложил настоящие пачки денег, поместил свои упакованные бумажки, оставив несколько пачек настоящих банкнот. Осталось продеть ленту, как было, чуть разогреть сургуч и снова прижать. Все получилось быстро, всего за несколько минут, но Андрей почувствовал, что рубашка на спине вся мокрая. От брезгливости передернуло, но он заставил себя не торопиться. Положил сумку на стол. Всмотрелся со стороны. Пломба, как в первый день творения. С этой стороны провала быть не может. А вот с девкой неловко вышло. Что бы сообразить-то? Размышляя, князь обыскал тело, нашел конверт. Хорошая бумага, штемпель Дрездена. Удивился, вскрыл, прочитал и, не сдержавшись, воздел руки к небесам. «Удача!» «Большая, бесспорная удача!» Он старательно протер все поверхности и вещи, на которых мог бы наследить. Достал из буфета присмотренную бутылку водки, вылил чай, плеснул огненной воды в чашку, преодолев брезгливость, разжал сведенные судорогой челюсти и влил в мертвое горло порядочно спиртного.